«Я знала, что Фрэнсис интересный мужчина», — сказала Клара, «но Бритом вижу его первый раз». «Я думал, сколько бродяг на моей памяти умерли в бурьяне. Просыпаешься, весь засыпан снегом, а он уже замерз к хренам, окоченел. Некоторые все-таки встают и уходят своими ногами. Со мной самим так бывало, а другие так и остаются навсегда. Ты, когда скитался, не встречал такого бузилу, Дика Дулана?» «Не встречал», — сказал Джек. «А еще был один, Покона Пит, умер в Денвере, как кирпич затвердел, и собачник Шелтон, этот доплыл в Детройте, напустил в штаны и примерз к тротуару. А еще один чудило, его так и звали, Шестая палата, без фамилии. Когда его нашли, у него из носу росла красная сосулька. Сколько же их! И никогда у них ничего не было. И не знали они ничего, глупые воришки, сумасшедшие. Рыжий Фил Тукер, недоросток, замерз весь скрюченный коленками к носу. Так вместо того, чтобы разогнуть, его похоронили в половинке гроба. Господи помилуй, сколько дураков! И наверняка ведь все так помирают. И наверняка все попадают на небо, если только оно есть. А я так думаю. Умер, в землю закопали, и все тут, — сказал Джек. А небо там всякое. Это для меня одна бессмысленность». «Ты все равно туда не попадешь», — сказала Эллен. «Тебе забронировано в другом месте». «Тогда я с ним», — сказала Клара. «Кому это небо надо, если там одни монашки? Скучище, Господи!» Фрэнсис с Кларой познакомился меньше 3 недель назад, но кривую ее жизни видел ясно. Гулящая девчонка, но даром не любит. Переходит в профессионалки. Надоело, выходит замуж, рожает детей, потом и это по боку, и снова в проститутке. Заболевает, больна не на шутку, стареет, страшнеет, вцепляется в Джека, превращается в Мегеру, но зубы почти все на месте, неплохие, и волосы, свести ее в парикмахерскую, завить, и будет ничего еще. Одеть понаряднее, да в туфли с каблуками, в шелковые чулки. Слушай, и грудь еще при ней, и нога, вон, кожа чистая. Клара увидела, что Фрэнсис изучает ее, и подмигнула. «Я знала одного. Очень был на тебя похож. Заводилась от него прямо». «Да уж, наверное, заводилась», — сказала Эллен. «Ему нравилось, чем я его угощала». «У Клары перебоев с мужчинами не было», — сказал Джек. «Мне повезло, но она сильно болеет. Вот почему вам нельзя остаться. Она ест много тостов». «О, я могу поджарить тосты», — сказала Эллен и поднялась со стула. «Хотите, сделаю?» «Захочу есть, сама себе сделаю», — ответила Клара. «А потом я спать собираюсь. В дверь заприте, когда будете уходить». Джек схватил Фрэнсиса за локоть и потащил на кухню, но не раньше, чем Фрэнсис перенастроил зрение на Клару, верхом на навозной машине, беззвучно славшую смрады из разрушенного кишечника и его стоков. Когда Джек и Фрэнсис вернулись с кухни, Фрэнсис курил сигарету Джека. Потянувшись за вином, он уронил ее, и Эллен застонала. «Все падает на пол», — сказал Фрэнсис. «Я не упрекну тебя, если выставишь этих бродяг, которые не умеют вести себя уважительно». «Час для меня поздноватый», — сказал Джек. «Раньше 2-3 часа поспать мне хватало, теперь нет». «Сколько я у тебя не ночевал?» — спросил Фрэнсис. «Недели 2 уж, а?»